Юсков-старший находился в таком состоянии духа, которое мучительнее всяких угрызений совести. Хмуро, подозрительно смотрел он на домочадцев и особенно на сына, который вернулся с Британских островов, утратившим дух русский, ругающим все и вся, да еще приволок за собой свиту навязчивых, грубых и наглых людей, которые шумели, много пили, судили русских, в доме которых ели дармовой хлеб. Смеялись над русскими генералами, не умеющими воевать, хвалили Вильгельма и его вышколенное войско с доблестными полководцами, и в то же время трещали о том, что русская армия должна немедленно, теперь же, начать решительное наступление, и что они, англичане и американцы, хотя единственный американец, который приехал с ними, был частным лицом, предвидят плохой конец войны, если царь Николай не предпримет что-то, в чем они и сами не разбирались. И вдруг грохнуло. В Петрограде революция. Царь сошел с престола. Господа из-за морей посовещались и спешно выехали в Петроград, чтобы с достоверностью узнать, что же творится в России и каковы будут последствия русской революции для капиталистов лондонского Сити и американского Уолл-стрита. В доме Юсковых остались двое. Постоянный гость Сэмюэл Четтерсворт, прозванный «Серым чертом», и вольно путешествующий революционер из Мексики Арзур Полло, с которым подполковник Владимир находился в довольно странных отношениях. «Что у него за связь с этим русским мексиканцем?» — думал Михаил Михайлович. «Или мало своих бунтовщиков, так притащил за море. Эх, Володя, Володя, лучше бы ты стал деловым человеком, а не бестолковым политиканом. Потому и отозвали из посольства, кругом запутался». Жену Евгению Сергеевну Михаил Михайлович просто ненавидел, как мерзкую и похотливую самку. Так она и будет барахтаться в грязи. Там ей место. Скверно, гадко, скверно, — бормотал старик себе под нос. Он знал о ее связи с Востротиным, да и как не знать, если эта связь длилась чуть ли не 25 лет. Он знал и то, что дочь его, Аина, похожая на красивую розовую бабочку, вовсе не его дочь, а Востротина, но он молчал. Он всегда молчал, и молчал не потому, что боялся петербургских толстовых, предприимчивого Востротина, нет, он просто понимал, что даже в нравственном падении Евгения Сергеевна была превосходна. Она была сильнее его и чище, она не скрывала своих грехов, и была откровенна в своей любви и ненависти. Она подлая, беспутная, а я боюсь ее и чувствую себя виноватым псом, гнулся старик, не в силах выдержать натиска пронзительно синих глаз Евгении Сергеевны. И каждый раз, прячась в своем кабинете, разматывал старческие думы. Кругом скверна и ложь. Во лжи погрязли и не видим исхода. Добро и зло всего-навсего слова, и в сущность их никто не верит. Отчего же? И жизнь наша не стала красивее. Родитель мой шел с общиною какого-то Филарета Боровикова-Пугачевца. Крестились двумя перстами, бежали в Сибирь от антихристовых слуг, от царя и крепостной неволе, а сами себя мучили и сыскали погибель через собственную жестокость. Не стало общины, и люди разбрелись по всей Сибири, в забытье ушли. Так же и мы не ведаем любви к ближнему, не ведаем добра и зла. Всяк живет во имя живота своего, и будем мы барахтаться в скверне, отойдем в небытие, как говорит моя престарелая мать. Мать Ефимия Вакумовна, 112-летняя старуха, еще жива, бодра,